26 августа 1969 года в журнале «Weltbühne» под заголовком «Пианисты Красного оркестра» была напечатана весьма хвалебная статья Генрика Кайша о книге Жиля Перро. 18 марта 1970 года программа школьного радиовещания ГДР провела передачу, посвященную сети Красного оркестра. Передача называлась «Красный оркестр радирует из Парижа. Большой шеф дурачит гестапо». В Советском Союзе история Красного оркестра излагалась в различных вариантах. В декабре 1968 года я встретил в Москве одного очень известного писателя, который хотел написать книгу на этом материале. Примечание. Трэппер имеет в виду известного советского писателя Юрия Королькова, который в течение многих лет встречался с ним в Москве и Варшаве, хотел написать книгу о нем и его товарищах по Красному оркестру. К сожалению, это ему не удалось осуществить. Моя жена прочитала его рукопись в конце 1969 года, но она никогда не была опубликована. Другие книги, написанные опытными и знающими литераторами, разошлись тиражами в несколько сотен тысяч экземпляров, например, «Забудь свое имя» и «Дом без ключа». Примечание: имеется в виду книги Азарова, Кудрявцева «Забудь свое имя», Москва, 1972 год, и «Дом без ключа», Москва, 1973 год. Журнал «Огонек» несколько месяцев подряд печатал серию материалов на эту тему. Наконец и в Польше вспомнили о Красном оркестре. В конце 1969 года там была организована выставка в честь Адама Кукхофа, одного из руководителей берлинской группы. Когда в сентябре 1970 года мы с женой отдыхали у моря, я как-то увидел броский газетный заголовок: «Жан Жильбер информирует директора». Это были избранные отрывки из книги Перро, которые заканчивались вопросом: «Что стало с Жаном Жильбером? Где он сегодня?» Этот текст, распространенный каким-то агентством печати, впоследствии, как мне стало известно, был напечатан в различных газетах. Польские инстанции согласились рассеять некоторые неясности вокруг имени Жана Жильбера, однако продолжали засыпать землею некоего Леопольда Треппера, который благодаря книге Жиля Перро стал известен во всем мире. Правда, Треппер — еврей, тогда как Жан Жильбер — напротив. Последний бой. 17 июня 1967 года, выступая на съезде Объединенных профсоюзов, Гомулка, первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии, взял слово и выступил с разнузданной речью против евреев. Как раз окончилась шестидневная война на Ближнем Востоке, и Гомулка воспользовался этим случаем, чтобы заявить: «Еврейская община — это пятая колонна». Министр внутренних дел генерал Мочер, пресса, телевидение и ораторы на рабочих собраниях развернули антисемитскую кампанию неслыханной резкости. Манифестации польских студентов весной 1968 года в Варшаве дали правителям страны новый предлог для продолжения этой травли. Утверждалось, что именно еврейские студенты спровоцировали столкновение между полицией и польскими студентами. Нападки были обращены главным образом против возглавляемого мною социально-культурного союза. Сотни еврейских студентов были отчислены из университета. Старых заслуженных коммунистов исключали из партии. Мочер организовал стихийную демонстрацию с выкриками: «Отправьте этих свиней к Даяну!» При таком истерическом разгуле еще немного, и произошел бы маленький погром. Да, через 25 с лишним лет после окончания войны